Действие 13. Брать подозрительного усатого парня прибыли примерно в том же составе, что и не так давно Дениса. Старшим шел капитан Максим Черенков, а с ним пара милиционеров, причем один из них тоже побывал в театре на задании. Эти двое были вооружены укороченными автоматами. Старший же опергруппы держал в кобуре штатный пистолет. Черенков был уверен, что никаких эксцессов не ожидается, но, как и полагается опытному служаке, готовился к любому повороту событий. Тяжело ступая берцами по синевато-зеленому полу, милиционеры следовали за пожилым мужчиной в белом халате. Заведующий отделением, собственно, и позвонил в райотдел, сообщив, что к пришедшей в сознание Ерматовой явился подозрительный посетитель высокого роста. Врач был недоволен невеликой бдительностью охранника при входе в больничный корпус. С недавних пор введенный в персонал клиники страж внимательно оглядел посетителя, явно не местного, но цветы не вызвали у него подозрения. Немолодой, видавший всякие виды врач, имел основание беспокоиться. По его мнению, к пациентке, которую только вчера перевели из интенсивной терапии, следовало приставить охрану. Высокий юноша с тонкими усиками врачу сразу же не понравился. Впрочем, парень вел себя достаточно мирно и дружелюбно, если так можно сказать. Вошедший в палату Черенков не мог не отметить, как он бережно держал Зульфию за руку, лежащую на белой простыне, и что-то тихо говорил. Девушка, бледная, осунувшаяся, иногда отвечала молодому человеку односложно и почти неслышно. Глаза ее были полуприкрыты. Парень глянул на вошедших, но тут же вновь отвернулся к девушке, продолжая свою речь. Черенков убедился, что интуиция его не подводит. Этот тип вполне безопасен. Но... «Вы гражданин Ермат Махмут Айржон Угли?» — спросил капитан молодого человека. «Это я», — ответил тот с азиатским акцентом. «Мы вынуждены задержать вас и припроводить в отделение». «Этот человек ни в чем не виноват», — послышался слабый голос Зульфии. «Он мой родной брат. У нас это невозможно, чтобы мужчина поднял руку на сестру. Я уверена, я знаю, что в меня стрелял совсем другой». «Тем не менее, нам придется сейчас прекратить вашу родственную беседу», — сказал капитан. «Гражданин Ермат?» «Одну минуту, товарищ милиционер», — произнес Махмуд. «Буквально несколько слов для сестры можно? Я по-русски скажу, чтобы вы тоже услышали». «Эссон отправился домой. Он сообщит, что ты уехала учиться за границу, а я поехал за тобой следом, тоже на учебу. И заодно, как это будет по-русски, опекать тебя. Ваша с Эссоном свадьба отложена на неопределенный срок, пока ты не выучишься и не получишь образование, неважно какое. Возвращаться домой нам просто так сейчас нельзя, иначе обе наши семьи будут навсегда опозорены. Я остаюсь здесь, в России, с тобой. Отец мне поможет через наших людей организовать в Нижнем Анске какую-нибудь торговлю. Я твой брат, я мужчина, и потому несу за тебя ответственность. Я должен тебя беречь, Зульфия. И я стану это делать, потому что это мой долг перед нашими родными. Ведь здесь, в чужой стране, кроме меня больше этому делать некому. Тут, как ты сама видишь, очень опасно. Я скоро вернусь и буду навещать тебя. А когда ты выздоровеешь, я стану помогать во всем и сделаю так, чтобы ты ни в чем не нуждалась. На все воля Аллаха, сестра». С этими словами Махмуд поднялся со стула. «Все, товарищ милиционер, если я вам нужен, поехали». «Погодите», — вдруг заговорил врач. «Если этот мужчина ее брат, и если он согласен взять на себя всю ответственность, то...» «То что?» — проворчал Максим Черенков. «В общем, ему надо купить две пачки ампул антибиотика. Я выпишу рецепт. Нужно, чтобы он принес сменную пижаму для девушки. Ну, там еще кое-что придется сделать». «Я где-то слышал», — желчно сказал капитан, «что у нас в России медицина бесплатная». «Я тоже это слышал», — поджав губы, произнес пожилой доктор. «До 91-го года. Можете проверить, у нас полупустой аптечный склад и голые полки в Костелянной. Денег в больнице нет, и мы вынуждены обращаться с просьбами к родственникам пациентов». «Да, но этот молодой человек под следствием», — с сомнением проговорил Черенков. «Это ненадолго», — тихо сказал Махмуд милиционеру, чуть улыбнувшись тонкими губами. «Кроме того, я готов дать показания, потому что видел всех, кто когда-либо входил той ночью в подъезд, где живет актер Денис Целяев. Возможно, вы отыщете с моей помощью настоящего негодяя». Дениса привезли в коттедж, и все сопровождающие, Полеев, Москвин и Глущенко, тоже вышли из машины. Лэнд-крузер Атамановой стоял во дворе, сама же Евгения ждала у входа в дом. Светлана тоже была здесь. У нее дрожали губы, в руках женщины комкала влажный носовой платок. Можно, пожалуй, опустить встречу двух влюбленных, которая, ко всему прочему, состоялась на глазах посторонних. Маша открыто, но по-доброму усмехнулась. Москвин старательно отворачивался, Фалеев тоже пытался ни с кем не встречаться глазами. Чуть заметная улыбка играла на губах Атамановой, расписавшей роли для этого авантюрного спектакля. «Я не вижу Константина Дедова», — вдруг сказал Владислав. «Он ведь тоже был в курсе некоторых наших дел. Пока я валялся в клинике без мозгов, он хоть как-то вытянул работу театра и...» «Если не считать того, что он получил доступ ко всем документам и даже к моему факсимиле», — недовольно произнесла Атамадова. «Вы мне этого сразу не сказали. Почему?» «Не успел», — растерянно произнес Москвин. «Поэтому вы его и не видите. Я боюсь, что он связан с очень нехорошими людьми». «Дедов не тот человек, чтобы заниматься гадостями», — неожиданно попыталась заступиться за Константина Севастьянова. «К тому же у него голова была занята совсем другими делами». «Совсем другими делами?» Света полагала попытку актера закрутить с ней роман. Попытку для такого опытного и проницательного человека неуклюжую и даже глуповатую. Однако Севастьянова заметила и еще кое-что, о чем она и сообщила чуть позже, прошедшим в дом ее спутникам. «Он много говорил по телефону», — начала рассказывать женщина. «С каким-то Леонидом и с Зиновием. С первым он обсуждал подготовку документов, а второго упрашивал держать в рамках какого-то Пашу, вероятно, сильно пьющего знакомого или родственника». Атаманова и Москвин переглянулись. «Паша, это Павел Камолов», — сказал администратор. «Известный в некоторых кругах новый русский, пытающийся прибрать к рукам всю более-менее интересную недвижимость Нижнеманска. Дедов, видимо, в курсе дел с Октябрем. Это хорошо, что он хоть как-то попытался удержать в руках здание, из которого нас очень многие мечтают выпихнуть на улицу». «Но если Леонид – это тот, про кого я думаю», – мрачно произнесла Атаманова, – «то лучше уж иметь дело с Камоловым. Этот Павел связан с местной мафией, она нам не опасна. Но есть такой Леонид Барановский, за которым стоят московские воротилы». «Ты хочешь сказать, что здесь то же, что и везде?» – подал голос Фалеев. «Конечно», – кивнула Евгения. «Москва уже захватила тут практически все, что может приносить хоть какую-то прибыль. В Нижнеманске был завод гражданской авиации, теперь его нет. Территория пойдет под застройку. Заказчик, как водится, сидит в столице. Кондитерскую фабрику подгребли под себя рейдеры, то ли Красного Восхода, то ли предприятия имени Барабаева. Территория рынка «Алусар» тоже куплена москвичами на аукционе, который почему-то состоялся на Дальнем Востоке, в Уссурийске». «А здесь-то в октябре что можно устроить?» — с каким-то даже оцепенением спросил Денис. «Кому-то театр помешал? Чем его хотят заменить?» «Да чем угодно», — ответила Атаманова. «Бизнес-центром, спортивным комплексом. Но сейчас появился своего рода модный тренд. Во многих областных центрах помещения бывших кинотеатров передают под культовые учреждения православной церкви. И Барановский как раз проталкивает устройство новых храмов, в том числе и в зданиях, вроде не предусмотренных для этого изначально». «А какая же тут выгода?» наивно спросила Светлана. «Нереально большая», – невесело улыбнулась Атаманова. «Нам такая и не снилась». «Сегодня этот Леонид, кажется, опять звонил», – вспомнила Севастьянова. Дедов посмотрел на часы, потом бросил трубку и куда-то умчался, прыгнул в свою машину и исчез. Видимо, уже отремонтировал. «Неужели он действительно копает под наш театр? Это же... это ренегатство? Много хуже того, что даже сделала однажды Кулагина. А, кстати, о поступке Насти Кулагиной мы все узнали от кого, Владислав?» – спросила Евгения. «От самого же Дедова и узнали», – рассеянно подтвердил администратор. Зазвонил сотовый телефон Атамановой. Евгения вытянула антенну, подняла трубку к уху. Лицо ее стало каменным. Она выслушала собеседника, вставив несколько реплик, затем сложила трубку. «Ну вот, Владислав Семенович, что и следовало ожидать. Кто-то из театрального коллектива воспользовался нашим отсутствием и устроил то, о чем я только что говорила. И уже не надо гадать, кто именно». Над головой Дмитрия Телегина сгустились грозовые тучи. Впрочем, ни один следователь ждал сурового Цугундера. Кое-кому из персонала СИЗО должно было достаться гораздо круче. Шутка ли, среди бела дня совершил побег подследственный, причем никто не мог понять, как именно. Пропажу фигуранта обнаружил сам Телегин. Пока Теляев общался с адвокатессой, следователь выбрал камеру, куда через 15-20 минут должен был отправиться Денис. Помещение размером с вагонное купе занимали человек 10 типов, чья судьба была предрешена. Скорый суд и этапирование на зону. Статьи у сидельцев были подходящие. Разбойное нападение, вымогательство, избиение, жестокое обращение с животными. Обладатель последней статьи быстро стал в маленьком обществе изгоем и занял место под нарами, что вряд ли было справедливым решением коллектива. Мужчина лет 32, в жизни не сталкивающийся с криминалом, забил железным ломом бойцовского пса, которого хозяин пустил порезвиться во дворе, как ныне заведено, без поводка и намордника. Собака принялась гоняться за детьми, которые лазили по стальным конструкциям, установленным для их развлечения. А дальнейшие события нашли свое отражение в сухих строках протокола. Безутешный хозяин питбуля после задержания озверевшего мужчины, чья дочь тоже играла на той площадке, почти сутки дежурил поблизости райотдела примерно с такой же металлической палкой в надежде, что убийцу его пса выпустят. Однако мужчину увезли в СИЗО, где сокамерники на пинках тотчас отправили новичка под нары. Вскоре его соседом неминуемо оказался бы Денис Теляев, но... Служебное расследование быстро установило, что адвокат по имени Ирина Книперсон уже несколько месяцев находится на территории Соединенных Штатов и явно не собирается возвращаться обратно в Россию, тем более с целью организации побега человека, совершенно ей незнакомого. Выяснилось также, что женщина, которая выдавала себя за Книперсон, вошла в здание СИЗО однократно, а покинула его дважды. Первый раз в сопровождении прапорщика, другой – через санчасть, куда была доставлена после эпилептического припадка, признанного заведующей либо настоящим, либо мастерски изображенным. Стало ясно. Одним из лжеадвокатов был именно Денис Теляев. Полковник Вахрушев экспрессивно выразился по этому поводу, присовокупив к слову «актер» непечатный эпитет. Однако ругался он даже с каким-то восхищением в голосе. Справедливости ради, начальник городской милиции совершенно не верил в причастность юного артиста к покушению на девушку. Не верил в виновность Дениса и Максим Черенков, доставивший в райотдел Махмуда. Южанин был совершенно спокоен и выглядел немного вызывающе. Он пребывал в полной уверенности, что его арестовали по ошибке и недоразумению. Брата Зульфии после долгого разговора с дознавателем все-таки решили задержать на 48 часов, на всякий пожарный. Показания Ерматова были приобщены к делу и переданы молодому следователю Сергею Сколкину, на которого взвалили часть работы Телегина, временно отстраненного от службы. Но лишь на сутки, учитывая катастрофическую нехватку кадров. Возле двери кабинета маячили двое мужчин в деловых костюмах. Один – худой, длинноносый, с узким подбородком и тонкой шеей. Другой – толстый, седоусый, немного обрюзгший и слегка напоминающий добродушного моржа из мультфильмов. Добродушность этого человека была более чем обманчивой. Его даже в Москве за глаза называли людоедом. «Вы заставляете нас ждать», – произнес толстяк. «Времени ровно 15 часов», – сухо ответила Атаманова. 15:02, – возразил толстяк. «Впрочем, это не слишком существенно. Мне нужен главный режиссер театра». «Главный режиссер театра?» – произнесла женщина, открывая дверь кабинета. «Это я». Визитеры переглянулись. «Судя по всему, слухи были верными, Юрий Петрович», – спросил толстый. «Абсолютно, Леонид Алексеевич. Но для нас это не имеет никакого значения. Для театра, кстати, тоже», – угодливо произнес худой, руководитель одного из департаментов мэрии по фамилии Ёлкин. «Вы, чиновники, всегда излишне уверены», – проворчал тот, кого называли Леонидом Алексеевичем. Фамилия этого человека не прозвучала, но входящим в кабинет людям она была хорошо известна. То был Барановский, специалист по рейдерским операциям, работавший аккуратно и тихо, в отличие от представителей мелких мафиозных группировок, отжимавших собственность с автоматами наперевес. Барсетки и сотовые телефоны порой были куда действеннее огнестрельного оружия. Особенно если рейдерам помогали засланные казачки. И, судя по всему, в театре без пятой колонны не обошлось. Все четверо, включая администратора Москвина, прошли в кабинет, и Атаманова заперла дверь изнутри. «Вроде все хорошо», – произнес Леонид Барановский. «Но среди нас явно кого-то не хватает». «Кого же именно?» – спросила Евгения Эдуардовна, усаживаясь на свое место и жестом приглашая остальных занять места на стульях вокруг небольшого приставного стола. «Того, на чьем месте вы сейчас находитесь», – сказал Барановский. «Я на своем месте», – заявила Атаманова, «поскольку являюсь главным режиссером этого театра». Рейдер и чиновник, понимающе переглянулись. «Знаете, мы не ходим в театры на спектакли», – нудным голосом затянул Леонид Алексеевич. «Особенно на современные комедии». «Можете называть это как угодно», – произнесла женщина. «Но я тот самый Евгений Атаманов, ныне сменивший пол в известной израильской клинике. Моя трансформация нашла отражение в документах. Кроме измененной внешности, все остальное осталось прежним, включая мою должность. Я слушаю вас». «Мне бы хотелось увидеть главного режиссера», – желчным голосом произнес Леонид Барановский. «Я повторяю вам снова», – сказала Евгения. «Главным режиссером театра являюсь я, Атаманова Евгения Эдуардовна». «Перестаньте водить нас за нос», – Ёлкин изобразил злость и досаду. «Я лично знаком с Евгением Эдуардовичем». «Я тоже с вами знакома», – сухо произнесла Атаманова. «И готова воспроизвести почти дословно нашу беседу, которая состоялась 18 июля прошлого года в кабинете ресторана «Готентот». Вы еще уронили зажигалку под стол с гравировкой в виде Кёльнского собора. А разговор мы вели с вами о передаче земельного участка между задним западным углом здания бывшего кинотеатра и... Вы не можете этого знать. Чиновник будто даже растерялся. Если только по какой-то причине господин Атаманов передал вам все детали беседы, включая эпизод с зажигалкой. И с вашей репликой по сотовому телефону, перебила главреж. Вам позвонили, вы сказали, что заняты, и попросили не беспокоить. Но вашу просьбу проигнорировали и набрали номер снова. Видимо, срочный служебный вопрос. В вашем ответе прозвучала угроза спустить шкуру с некого Самохвалова. Барановский легонько, но с явным намеком похлопал ладонью по столешнице. «Юрий Петрович, и вы, сударыня, давайте ваши воспоминания о встречах оставим на потом. Сейчас у нас на повестке дня дело, которое надо закончить. Я не настолько расточителен, особенно по части свободного времени, чтобы лететь из Москвы в ваши так называемые города и не намерены лично разбираться в тонкостях смены пола. Я могу допустить, что вы действительно та или тот, кем себя называете. Но от вас в данной ситуации практически ничего не зависит. Вы сейчас тут что-то вроде английской королевы, не помню ее номер. Исполняющий обязанности администратора вашего театра подписал все необходимые документы, поставив отпечатки факсимиля главного режиссера. Трое суток тому назад пошел отсчет времени. Коллективу театра дается ровно один месяц, а если говорить точнее, 24 рабочих дня, чтобы полностью освободить помещение бывшего кинотеатра «Октябрь». Теперь уже 21. В качестве компенсации вам временно предоставляются цокольный этаж в бизнес-центре «Колокол». Об этом, кстати, я говорил и главному режиссеру, вставил Юрий Петрович. Если бы он тогда сразу пошел на уступки, новое помещение в «Цоколе» уже сейчас было бы отремонтировано и устроено таким образом, что вы буквально через неделю после заезда и завоза оборудования смогли бы принимать зрителей. Теперь все работы возлагаются на вашу сторону. Поскольку денег на подрядчика у вас, скорее всего, нет, ремонт придется делать самим актерам. «Теперь же послушайте меня», — глухо произнес Москвин. «Когда документы были подписаны якобы мной, я находился в городской клинической больнице, и ко мне не допускали посетителей». «Про вас речь вообще не идет», — достаточно мягко, но с изрядной долей яда сказал Барановский. «Как это не идет?» — возмутился Владислав. «Вы же сами сказали, что администратор якобы подписал все необходимые документы». «Я сказал, исполняющий обязанности администратора», — тем же тоном произнес Барановский. «Пока вы не имели возможность руководить театром, вашу работу выполнял другой человек». «Это невозможно», — произнесла Атаманова. «Его могла назначить только я, но я этого не делала». «Правильно. Вы не могли этого сделать, поскольку уже не существовали ни как личность, ни как должностное лицо. Вы и сейчас не существуете. Исполняющим обязанности администратора был избран Дедов Константин Романович на общем собрании театральной труппы. Протокол этого собрания у нас имеется. Господин Дедов был избран единогласно. Он, кстати, и сейчас является формально главным в вашем театре. Что касается вас, — сказал Барановский с плохо скрываемой неприязнью, оглядывая сидящую за столом Атаманову, то в законодательстве Российской Федерации смена пола никак не регламентируется, и даже если она произошла де-факто, то ваше факсимиле де-юра остается в силе. Вам, транссексуалам, в России сейчас даже паспорта не разрешается менять после таких операций. Может, лет через 10 что-то сдвинется, но я лично буду против, как и все в нашем правительстве. Кроме того, у вас сейчас такое положение, что лишняя слава вряд ли вам добавит очков. Это не Москва, не Питер и даже не Нижний Новгород. Здесь типичный заштатный городишко, битком набитый люмпенами и потомками каторжан, для которых мужчина, сменивший свой пол на женский, называется исключительно словом из 5 букв. И это слово, как мне кажется, вовсе не транс. Идемте, Юрий Петрович. Мы и так потеряли слишком много времени. Максим Черенков немного удивился, заметив возле окна дежурного помещения знакомую личность. Что-то уж очень часто стала она мелькать перед глазами бывшего коллеги. Замороков, увидев капитана милиции в отражении плексиглаза, которым было забрано окно дежурки, выпрямился и приподнял ладонь в виде приветствия. Илья тут же подошел к старому знакомому, поздоровался. «Опять по мою душу, наверное?» – поинтересовался Максим. «Опять?» – подтвердил Илья. «И сегодня реально плохой случай». «Почему плохой?» «Потому что один мент сделал кое-что очень неправильное. Мне бы с тобой посоветоваться». Черенков глянул на часы. «Пошли на крыльцо покурим». На улице было довольно холодно. Пронизывающий ветер то и дело набрасывался на прохожих точно бешеный пес. стремительно проносились снежинки, предвещающие скорую зиму, в этих краях, как обычно, холодную и одновременно влажную. «Говори», — сказал капитан, поднося огонек зажигалки к сигарете Ильи, затем прикурил сам. Порыв ветра унес клубы табачного дыма прочь. «Мент, о котором я говорю, это я», — сказал Илья словно через силу. «Короче, дело началось несколько лет тому назад». И Замороков рассказал бывшему коллеге историю о том, как он прикарманил бандитский ТТ во время давней оперативной работы. «Молодец», — покачал головой Черенков. «Хочешь сдать ствол, но не стать при этом знаменитым?» «Понимаю. Так многие делают. Могу посодействовать». «Поздно», — скривился Замороков. «Я уже отдал пушку, и понятно, что далеко не святым угодником». «А вот это действительно плохо», — глубоко затянувшись, сказал капитан. «Что ты от меня хочешь? Иди, сдавайся. Про содействие уже обещать не стану, но скажу, к кому подойти и что говорить. Хотя ты сам понимаешь, что это за лед. Лучше бы молчал». «Я теперь не могу молчать», — воскликнул Илья. «Из этой пушки на днях стреляли в девчонку, тяжело ранили в живот. Кто бы это ни был и зачем он это сделал, я не знаю. Но самая срань в том, что пушка 100% из моих рук. Пистолетов Токарева единицы остались. А в совпадение я не верю. Стоило мне передать ствол кому-то из тех, с кем я всю прежнюю жизнь воевал и боролся, как они тут же начали стрелять в беззащитных и ни в чем не повинных людей. Если бы пришили какого-нибудь рэкетмена, торгаша или политика, я бы спал спокойно. Веришь, нет? Но тут другое дело. Я теперь даже напиться не могу. Словно не в себя лью проклятую». «Черт возьми! Ты говоришь о деле Ерматовой? Об этом покушении весь город жужжит». «Конечно, о нем. У нас есть подозреваемые так-то. Молодой актер, который дружит с твоей бывшей, например». «Чушь! Я видел этого сопляка. Он своими хилыми лапками Токарева удержать-то не сможет, не говоря уж о том, чтобы застрелить приятельницу, пусть даже бывшую. У меня были подозрения, что девчонку решили приговорить ее земляки, но это, по-моему, тоже мимо. А как ты лишился ствола?» «Я сглупил. Предложил купить пистолет тем двоим, чьи приметы называл тебе. Но они просто у меня забрали пушку, да еще заявили, типа, скажи спасибо, что вообще жив остался». «Они знают, что бывших ментов не бывает», — мрачно сказал Черенков. «Если бы ты не служил раньше в милиции, тебя бы грохнули. Видимо, они решили действовать по понятиям. Пойдем-ка лучше в более уютное место, чем это крыльцо. Сдается мне, ты еще чего-то знаешь». Два капитана, один на службе, другой в отставке, вошли в прокуренный зал дешевого кафе, куда иной раз заглядывали сотрудники милиции, кинуть скудный обед в прожженные хроническим гастритом желудки или просто выпить кофе или чаю. «Самое странное, Макс, что эти двое уголовника как-то пересекаются с моей бывшей», — сказал Илья, с наслаждением сделав глоток горячего кофе. «Интересный узел завязывается», — пробормотал Черенков. «Еще бы!» И Замороков рассказал историю с видеокассетой, опустив, правда, некоторые тонкости своих отношений со Светланой. «Что-то это все не лезет ни в какие ворота», — проворчал Максим. «Не лезет», — согласился Илья. «Получается, что кто-то из неустановленных лиц так или иначе имеет отношение к театру. Похоже на то?» «Видимо, да». «Но не мальчишка же 18-19 лет, да еще недавно приехавший в Россию практически как беженец». «Ты знаешь, в наше странное время я во многое готов поверить», — произнес Замороков. «Даже в то, что этот мальчишка на самом деле не такой уж мальчишка. По-моему, на самом деле он старше, все-таки театральный окончил. И он спит с моей бывшей, который сороковник завтра шарахнет». «Это ничего не значит», — подумав, сказал Максим. «Нет, тут надо проверять реальных бандитов». «Но кому из реальных бандитов стала поперек дороги совершенно неинтересная девчонка? А что, если хотели убить не ее?» Илья вскинул удивленный взгляд на собеседника. «Ты рассуждаешь точно, как моя бывшая». «А что, если она права?» — спросил Черенков, прищурившись. Денис несколько раз порывался навестить Зульфию в больнице, но его отговаривали. Дело кончилось тем, что в палату отправилась Маша Глущенко. О чем беседовали две молодые женщины, точно неизвестно. Но встреча оказалась довольно долгой, почти 20 минут. Возможно, они проговорили бы больше, но врач заявил, что утомлять пациентку после тяжелой операции не позволит. «Она тебя простила, Дениска», — сказала Маша, вернувшись в холл клиники и сдав белый халат для посетителей в гардероб. «Но замуж за тебя все равно не пойдет. Как ты, думаю, давно понял». Теляев молча кивнул. «Нам так или иначе придется женить этого парня», — сказал Москвин. «Потому что теперь после его побега ни о какой легализации речи уже быть не может, и документы по-прежнему перемалываются. Дата свадьбы тоже назначена. Правда, у нас и без того проблем хватает». Людоед Барановский, как выяснилось, решил окончательно опустить театральный коллектив, а заодно слегка поглумиться над Константином Дедовым. Ренегатов, как известно, никто не любит, даже те, в чью пользу они действуют. Владислав, Маша и Денис ехали в Октябрь молча и в подавленном настроении. Московские гости настояли на том, чтобы сегодня в зрительном зале собрался весь состав театра Атамановой. С тем, чтобы довести решение о фактическом выселении творческого коллектива из привычного и сравнительно комфортного здания до всех актеров и всего обслуживающего персонала. Пусть не на панель, но и без того было понятно, что цокольные этажи в бизнес-центре, да еще по временному варианту, это шаг назад и, вполне возможно, начало конца сценической деятельности для многих из труппы. Зачитать текст договора и ответить на вопросы решили поручить именно Дедову. Тот, естественно, пытался вообще отвертеться от столь почетной миссии, но с Барановским и Ёлкиным спорить было бесполезно. «Иуда!» – довольно громко произнесла в адрес Дедова, стоявшая возле входа в зрительный зал Светлана. Она нервно дымила длинной сигаретой с ментолом. Константин сделал вид, что к нему это не относится. «Предатель!» подтвердил сидевший на стуле у двери Алексей Соболев. Актер морщился, потирал ладонью левую сторону груди и воровато закидывал под язык уже третью за сегодняшний день таблетку нитроглицерина. Остальные не снизошли даже до одной реплики. Когда Дедов проходил по коридору, от него отступали точно от прокаженного. Сам же Константин явно был не в восторге от предстоящего выступления, последнего своего выступления на сцене этого театра. Барановский, Ёлкин и еще один представитель мэрии, почти не скрывая торжествующих ухмылок, приготовились вынимать. За минуту до начала действа, когда Дедов уже поднялся на подмостки и приблизился к микрофону с листками бумаги, в зал важно вошел мужчина. Высокий, грузный, с большой окладистой бородой. «Это еще кто?» – спросила Светлана у сидящего спереди Москвина. «Какой это чин из епархии?» – проворчал администратор. «Нашей или московской?» «Для нас никакой разницы. Скоро тут будут устраивать другие представления. Шоу, как говорится, must go on, только не с нашим участием». «Ладно вам», — шикнула Атаманова. И все же Дедову не было суждено выступить сегодня. Не успел он картинно откашляться, как портьеры широко распахнулись, и в зал вошли трое. Именно те самые, которые уже однажды приходили в театр, чтобы арестовать Теляева. Света быстро повернулась в сторону, где только что сидел молодой человек. Но его там уже не было. Денис счел за лучшее моментально испариться. Впрочем, Максим Черенков с двумя вооруженными милиционерами пришел сейчас не за юным любовником актрисы. Трое служителей закона, под недоуменными взглядами собравшихся, протопали по приставной лестнице на сцену и окружили высокого мужчину, стоявшего у микрофонной стойки. «Гражданин Дедов Константин Романович?» – отчеканил вопрос капитан милиции. «Ну да, я», – сердито ответил актер. «Вы арестованы», – объявил Черенков. Один из милиционеров выдвинулся вперед, снимая с пояса наручники. «Что за черт?» – выругался Дедов. «На каком основании?» «На основании подозрения в покушении на убийство гражданки Ерматовой», – произнес Максим. «Протяните руки». Константин дернулся, словно в надежде сорваться с места и куда-нибудь скрыться. Второй милиционер шевельнул автоматом. Скользящий металлический щелчок прогремел точно выстрел в тишине зала. Дедов обвел большое помещение взглядом загнанного волка. «Это произвол!» – послышался голос Леонида Барановского. «В каком звании, начальник?» «Капитан милиции», – ответил Черенков, пока на руки Дедова надевали кандалы. «Совершаешь большую ошибку, начальник! Быть тебе в ближайшие дни лейтенантом, и то, если повезет!» Максим не счел нужным продолжать дискуссию. В гробовой тишине милиционеры свели Дедова со сцены и проводили прочь. Где-то в фойе стукнула дверь. В зале царило молчание. «Если я правильно понимаю», — нарушила тишину поднявшись Евгения Эдуардовна, «зачитыванием договора придется повременить. И, судя по всему, очень надолго». «Не надейтесь», — презрительно скривился Барановский. «Я все равно выставлю вас отсюда вместе с вашими скоморохами». «Вы не единственный, кто мне это обещает», — саркастически улыбнулась Атаманова. Несмотря на то, что первым заподозрил Дедова, на основании показаний Махмуда Ерматова, молодой следователь Сколкин, арестованного актера отдали Дмитрию Телегину вместе с двумя разбухшими папками дела о покушении на жизнь девушки. Телегин читал протоколы допроса Константина, рассматривал фото и ритмично играл желваками. Вроде все было ясно, но чего-то не хватало в этой головоломке, по-модному называемой сейчас иностранным словом «пазл». Холодной октябрьской ночью, вооруженный пистолетом ТТ Константин Дедов осторожно шел через пустой двор к подъезду дома, где жил Денис Теляев. Мерзкий сопляк, возомнивший себя великим актером и покорителем львиц. Да как он мог? И как вообще могло случиться такое, что Светлана Севастьянова, сколь страстная, столь и разборчивая, растеклась и опустилась у ног мальчишки, который еще не родился, когда эта невероятная женщина уже покоряла своей игрой публику и разбивала сердца опытным мастерам сцены? Как она посмела предпочесть ему, Дедову, этого залетного южанина, из которого так и прет среднеазиатский менталитет? И как она жестоко поиграла с ним, с Константином, приняв интимный подарок только для того, тут сомнений быть не могло, чтобы продемонстрировать его на своем теле зеленому недорослю. Картины, проносившиеся перед внутренним взором Дедова, были очень красочными, но не вполне точными. Ибо его воображение не могло нарисовать даже четвертой части той страсти и той бездны сладкого разврата, в которые упали эти два любовника, сумевшие несколькими легкими движениями снести в пыль стены, на которых были высечены слова «разница в возрасте». Дедов, как и многие другие, куда лояльнее бы отнесся к тому, что эта разница окажется в пользу мужчины. То есть, полагал Константин, в паре вполне допустимо, если он старше ее на те же 20, 25, 30 лет и даже больше. Что касается обратной ситуации, то она была нонсенсом и извращением почти таким же противоестественным, как и гомосексуализм. Так считал не только Дедов. Ровно таким же образом рассуждало большинство обывателей. Несмотря на то, что Константин был наблюдательным и осторожным, а к тому же он шел с целью убить человека, обнаружить две пары глаз не сумел. Махмуд и Эссон срисовали Дедова, отметив при этом чуть неестественную манеру мужчины двигаться. Под мышкой левой руки тот держал тяжелый пистолет. И странную ношу в полиэтиленовом пакете лежала полупустая пластиковая полторашка. Возле двери нужной квартиры Дедов вынул из-под куртки пистолет, натянул, делая вращательные движения, на его ствол горлышко пластмассовой бутылки и спрятал снаряженное оружие внутри пакета. Прислушавшись к тишине подъезда, пригляделся к полумраку. Лампочку на лестничной клетке он выкрутил из патрона на один оборот, чтобы та погасла, и вынул ключи, украденные им из сумочки Светланы, которая, это он выяснил практически точно, поехала после спектакля к себе домой. Дверь широко открылась, и Дедов увидел встречающего его человека небольшого роста, со светлыми волосами в знакомой толстовке с надписью «Come Together». Рука сама подняла пистолет, и палец сам нажал на спусковой крючок. Константин, вероятно, рассчитывал попасть в сердце. Но то ли пистолет оказался непривычно тяжелым, то ли импровизированный глушитель нарушил начальную траекторию полету пули, то ли патрон был с дефектом. Но Дедов убедился, что попал он в тело мальчишки значительно ниже. Мальчишки? Вспышка выстрелила на долю секунды, осветила лицо жертвы, и Константин понял, что произошло неладное. Подстреленный согнулся в поясе, схватившись ладонями за живот. Что-то неправильное было в его лице и фигуре. Дедов вынул из кармана фонарик и выругался. У его ног на полу прихожей корчилась и сучила ногами девушка. Та самая девчонка из коттеджа, в судьбе которой так активно принимали участие Пронина и Москвин, и которая сейчас должна была ночевать в коттедже главного режиссера. Это был тяжелый удар. Дедов растерялся. Он действительно в этот момент не знал, что делать, и действовал по наитию. И не придумал ничего лучше, чем стереть все возможные следы с поверхности пистолета и спрятать оружие в ящике кособокого стола в комнате. Девушка в прихожей начала издавать громкие стоны, поэтому Константин поспешил покинуть квартиру и захлопнуть за собой дверь. Уже выйдя на улицу, он выругал себя, что не добил девчонку. Но чем и как? Контрольный выстрел производить невозможно. Грохот разбудил бы половину дома. Рукояткой пистолета разве что. Поздно. Хотя ладно, с такими ранениями долго не живут. Такую картину преступления видел Телегин. И она ему совершенно не нравилась. Словно и не картина то была, а набросок. Несколько фрагментов, между которыми не хватало многих необходимых элементов. Следователь не верил, что убийцей может оказаться молодой актер, но при этом не намного больше допускал, что театральный деятель более старшего возраста окажется способным хладнокровно застрелить девушку или юношу. Дмитрий уже был в курсе Ренегатского, если не сказать хуже поступка Дедова, решившего за приличных размеров взятку пустить по миру театр, который пусть даже и оказался под руководством богохульственного перелицованного главрежа, но тем не менее. Между отступничеством и убийством лежит огромное расстояние. Нельзя забывать об этом. Кроме того, оружие. Появление пистолета было более-менее понятным. Явка с повинным и показания Заморокова проливали некоторый свет на происхождение орудия преступления. По приметам уже выяснили, что именно за личности отжали ствол у бывшего капитана. Но какая связь между этими отморозками и Дедовым? Телегин минут 10 разглядывал фотографии актера, часть которых была изъята из театрального архива. И вдруг какая-то мысль буквально молнией вспыхнула в мозгу следователя. Дмитрий усмехнулся и затребовал срочно поднять пару дел, хранившихся в архиве уже около 30 лет. Полковник Вахрушев несколько секунд смотрел в глаза Атамановой. «И вы утверждаете, что Денис Теляев не появлялся здесь с момента его задержания?» «Да, Александр Иванович, не появлялся. Он сгинул в ваших казематах, куда его бросили по смехотворному и наспех сляпанному обвинению, как будто сейчас на дворе советские времена». «Теляев не сгинул, а сбежал. Наглый и беспрецедентный случай. А знаете, по советским временам вы еще тосковать будете, Евгения Эдуардовна. Вас чуть было вместе со своей труппой не выбросили на улицу. Не могу припомнить, что до 90-го года подобное могло случиться в принципе. Вам повезло, что этот Дедов оказался настоящим преступником, да еще и не пойми, за кого себя выдавал целых 30 лет или около того». «Я в курсе. Юристы уже сказали, что договор и все документы, которые были оформлены под руководством Дедова, будут признаны ничтожными. Видели бы вы, как бесился этот ёлкин-палкин. Кстати, а как отнесся ко всему этот Барановский?» Неожиданно заинтересовался полковник. «Не знаю. Кто-то слышал, что он сказал «невелика потеря» и улетел обратно в Москву. Кстати, о Москве. Я со дня на день жду двух типов из комиссии министерства, которые прилетят сюда разбираться с побегом Теляева. Вы точно ничего не хотите мне сообщить? Уж очень артистично он был организован. И совершенно по-дилетантски, смею вас заверить. Кстати, возможно, именно поэтому у вас все получилось. «Что вы хотите этим сказать?» – нахмурилась Атаманова. «Чем?» «Что это за слова такие «у вас»?» «Я же пояснила, мы к этому никакого отношения не имеем. И повторю, Теляева, ни я, ни кто-либо еще из коллектива театра с момента его ареста не встречал». «Ладно». Вахрушев негромко хлопнул ладонью по столу главного режиссера. «Будем считать, что я поверил. Но если он вдруг появится, вы сами понимаете, чем это грозит не только ему, но и всем участникам этого шоу с фальшивыми и размножающимися адвокатами». «Он не появится, Александр Иванович. Никогда и нигде. Нет больше Дениса Теляева. Если вы так в этом уверены?» «Абсолютно. Уж не пошел ли он вашим путем?» — хитро прищурился полковник. «Не могу сказать, что это невозможно», — витиевато сказала Атаманова. «Ну хорошо», — произнес Вахрушев, помолчав некоторое время. «Не буду более вас донимать. Тем более, что дело в отношении Теляева по части покушения на убийство приостановлено». «Один вопрос, Александр Иванович. Слушаю вас». «Теляев, по-видимому, сделал большую глупость, да? Решив сбежать из СИЗО. Ведь еще день-два, и его, наверное, и так выпустили бы». «Совесть заговорила? У вас? Или у адвоката Книперсон?» «Впрочем, неважно. Кое-что скажу. Но это исключительно между нами. У меня, как вы можете предположить, приличный список дел в ежедневнике. Местные командировки в нем тоже имеются. Естественно, держать на постоянном контроле условия содержания каждого арестованного, включая даже особые случаи, у меня нет возможности. Подчиненные допускают ошибки либо излишнее рвение. К тому же следователи – это прокурорские работники и действуют независимо от нас, милиции. Словом, если бы Теляев не совершил побег в тот день, его бы перевели в другое отделение, где в общих камерах содержатся самые настоящие отбросы. Ваш юный актер не протянул бы там и получаса. И неизвестно, сумел бы он потом самостоятельно передвигаться. Так что вы меня поняли». «Ну да, и эту систему олицетворяете вы, товарищ полковник. Такие, как Теляев, вообще не должны были попадать в ее механизм. Давайте без упреков. Система не настолько инертная и костная, как вы можете себе это представлять. И вообще, она часть кармы, как мне недавно объяснил коллега из Индии». «Откуда?» «Неважно. Сейчас такие обмены опытом в порядке вещей и очень сильно поощряются руководством. Если Теляев коснулся системы, и она его не перемолола, а только хорошенько напугала, значит, произошло не случайно. Вероятно, он совершил некий кармический проступок, которым, скажем так, немного замутил свою душу. Но теперь он чист». «Да вы философ, товарищ полковник. На моем месте приходится быть таковым, Евгения Эдуардовна». «А что вы скажете о Зульфии Ерматовой? Какого типа кармический проступок могла совершить несчастная девушка, чтобы вынести подобные испытания?» «Возможно, это случай другого уровня», — произнес полковник. «Я в курсе той истории. Иногда дети очень тяжело расплачиваются за неправильные и эгоистичные решения своих родителей, даже если не сразу видно прямую связь между причиной и следствием». «Нашел», — нагло ответил Дедов на вопрос Телегина, когда следователь поинтересовался, где тот взял пистолет. «Это неправда», — сказал Дмитрий. «Послушайте, ваша вина уже и так доказана. Вас будут судить. И уж поверьте, прокурор оттянется на вас, как полагается. Но есть некоторые непонятные моменты во всем этом деле». «Эти непонятные моменты добавят лет к моему сроку или, напротив, сократят мое пребывание в исправительных заведениях?» — спокойно спросил Константин. «Не знаю. Возможно, ничего существенного не случится». «Ну-ну, так я и поверил. Можно подумать, я не знаю, как в суде один пункт статьи единственным росчерком пера меняется на другой, а человек потом сидит лишние 5 лет. «Человек», — пробормотал Дмитрий. «Какой же ты человек? Убийца детей ты, дедов. Даром, что актер, деятель культуры. А может быть, никакой ты не деятель культуры, а? И даже никакой не дедов, а?» Подследственный даже откачнулся назад, услышав эти слова. Настоящий актер Константин Дедов исчез в 67-м году. Молодой, подающий надежды, вроде этого Теляева. Такой же сирота. В поезде, на котором он ехал в Нижнеманск, к нему подсел беглый уголовник, тоже довольно молодой, которому край как нужен был чужой паспорт. Определенное внешнее сходство между ними имелось, конечно. Выпили, разговорились. По весне на одном из перегонов из-под снега вылез неизвестный труп. Но за несколько месяцев до этого случая с поезда в Нижнеманске сошел беглый урка с документами актера Дедова. И, приведя себя в порядок, отправился к главному режиссеру городского художественного театра. Кажется, тогда им был Петр Сула, сам сидевший за кражу еще при Сталине. «Потрясающая история», — восхищенно проговорил подследственный. «Вы, гражданин следователь, не пробовали писать фантастику вместо того, чтобы вешать собак? Неужели вы серьезно считаете, что каждый беглый уголовник обладает актерским талантом? Да еще таким, что его тут же принимают в театр, пусть даже провинциальный, и дают ему роли, пусть даже поначалу второстепенные». «Не каждый», — усмехнулся Телегин. «Далеко не каждый». «Но вот случилось в 65-м году странное дело. За одного парня, участвовавшего в разбойном нападении со смертельным исходом, вступились некие влиятельные люди. Парни, конечно, судили, но вместо того, чтобы отправить по этапу куда-нибудь под Салехард или на Колыму, решили оставить здесь, в нашей области, в исправительном учреждении, носившем тогда номер 1732. Красная зона, которая до сих пор существует и по-прежнему считается то ли детским садом, то ли пионерским лагерем для всяких везунчиков. Огромная библиотека и художественная самодеятельность. Да еще какая! В 70-е годы на выступления тамошних сидельцев приезжали такие великие актеры, как Георгий Жжонов, тоже, кстати, сидевший, и Вячеслав Тихонов. Насчет второго, правда, могу ошибаться. Но можно поднять книгу отзывов, в ней есть восторженные высказывания актеров того же уровня. Так вот, этот разбойник в «Красной зоне» вскоре стал фактически главным режиссером и исполнителем основных ролей. И звали его Кирилл Задворных. На вашей правой руке вот тут. Телегин показал пальцем на запястье подследственного. Имеются следы сведенной татуировки. Лет 20 или даже 10 тому назад эксперты, скорее всего, потерпели фиаско. Но сегодня у нас другие технологии. И теперь специалисты точно определят, что здесь у вас когда-то был набит рисунок в виде парусника с буквами «Кир» на борту. Добро пожаловать домой, гражданин Задворных. И пора расставаться с вашим театральным псевдонимом. Тем более, что это имя человека, убитого вами. Вскоре после побега с Красной зоны. Хоть там и были райские условия по сравнению с любым другим исправительным учреждением, но сидеть 10 лет вам явно не хотелось даже в театре. «Ловко», — покачал головой Константин, он же Кирилл. «Впрочем, срок давности по тому разбойному нападению уже вышел. Даже с учетом побега?» «Думаю, да». «И сейчас вы будете отвечать в первую очередь за Ерматову». «Что значит «в первую очередь»?» — насторожился Дедов Задворных. «Есть еще и вторая, что ли? Вы это о чем?» «Вот, смотрите». Телегин положил перед Кириллом две фотографии с изображением двух мужских лиц. Если бы на них сейчас посмотрел Замороков, то сразу же опознал бы гангстеров, которые сначала отмутили у него кассету бывшей жены, а затем и т.т. «Я не знаю этих людей», — лениво произнес Задворных. «Вы лжете». «Вы их знаете и уже несколько лет поддерживаете с ними отношения. Очень даже деловые отношения. Эти ребята – представители новых профессий нашего веселого времени. Рэкет, заказные убийства и запугивание. Думаю, что на ваших руках, гражданин Задворных, кровь не только одной Ерматовой. «Думаете, сколько влезет?» – скривился Кирилл. «Это еще доказать надо». «Докажем, гражданин Задворных», – зловеще пообещал Телегин. «Так же, как и то, что пистолет вы получили от кого-то из этих двоих. Докажем и умысел причинения вреда жизни и здоровью Дениса Теляева». Задворных на несколько секунд даже перестал владеть собой. «А вот за этого сопляка», – зарычал он, потрясывая скованными руками и брызгая слюной. «Я уж точно отвечать не намерен!»